Глава 18. Встреча на мойке. Ну вот, теперь мы знаем, что тот в вельветовой куртке связан с твоей попутчицей. Пока она тебя заговаривала, он подсунул тебе чемодан с взрывчаткой. Значит, сообщники. Полина быстро сообразила. Нужно срочно найти ее адрес по данным паспорта. Паспорт 100% липовый, искать ее по нему, только терять время. Сергей включил навигатор. Ночлег сегодня будем искать загодя, чтобы не пришлось потом 7 верст киселя хлебать. Вот только заедем и купим тебе что-нибудь из одежды. Он улыбнулся. Ты ведь для этого избавилась от своей куртки. Дай мне телефон. Зачем? Хочу посмотреть, до скольких работает квартира-музей. Пушкина? Сергей протянул телефон. Я же сказал, не теперь. Не теперь, значит, сразу же после того, как я куплю новые вещи. А куплю я их прямо сейчас. Она начала перебирать пальцами по экрану. У нас ровно час до закрытия кассы музея. Вернув ему телефон, Полина крикнула. А теперь гони к ближайшему универмагу. Высадив жену в магазин, Сергей сказал. Как только освободишься, звони. Здесь негде припарковаться. Полина ушла. И он стал объезжать квартал за кварталом в поисках свободной парковки. Нужное место нашлось. Откинув спинку сиденья, Сергей решил вздремнуть. Но тут зазвонил телефон. Взглянув на часы, Дулу решил, что Полина побила рекорд по скорости покупки вещей. Однако, вытащив трубку, увидел, что это Флегонтов. «Здорово!» «Послушай, Сергей, у меня хорошая новость!» «Говори!» «Звонит мне сегодня утром один дед по вопросу. Прочитал мое объявление?» «Так-так!» Дулу нащупал сигареты. Так вот, дед этот сразу заявил, что не видел никакой машины у отбойника. Тогда зачем звонил? Затем, что в субботу 27 сентября в начале 5 утра он поругался на заправке с водителем Мерседеса. Какого цвета? Темно-синего, матированного. Где это было? Дуло прикурил и глубоко затянулся, одновременно открывая окно. В 8 километрах от места, где нашли последнюю девушку. Пенсионер сделал водителю замечание, что тот подрезал его машину и подъехал к колонке без очереди. Водитель чуть его не побил. В «Мерседесе» еще кто-нибудь был? По меньшей мере 2 человека, все мужчины. Их он рассмотрел? Нет, они так и не вышли. Что дальше? Пенсионер написал заявление. Есть видео с водителем «Мерседеса» у кассы заправки, где он попал в объектив видеокамеры. Фото есть? Пока нет. Когда будет? Когда привезут запись. Сразу перешли на мой телефон, номер автомобиля установили. А вот здесь вышла осечка. Обзор наружной видеокамеры ограничен. Определили марку автомобиля, а номера не видать. Пенсионер не запомнил? В том-то и дело, огорченно ответил Флегонтов. Говорит, очень разволновался. Ну, хорошо, жду фото. Дулов вдруг вспомнил. Послушай, лучше отошли его на мою электронку, у курочки она есть. Сделаю, сказал Флегонтов. И еще, насчет тех нарушителей. С фотоконтроля скорости? Я поговорил со всеми тремя, никто ничего не видел. Теперь это не важно, ищи Мерседес. Их всего 2, заметил Флегонтов. Тем более, подвел черту Дуло, теперь я сам буду тебе звонить. Как скажешь. Сергей Дуло нажал отбой. В этот же момент ему позвонила Полина. Он ответил. «Буду через 5 минут. Выходи». Вернув спинку сиденья в вертикальное положение, он, тем не менее, никуда не поехал, а достал из портфеля конверт, нашел в нем симку и заменил ту, что была в его телефоне, а прежнюю вложил в конверт и вернул его в папку. Только после этого Дуло повернул ключ зажигания и поехал забирать Полину из магазина. Когда Сергей прибыл, преобразившаяся Полина уже стояла у самой дороги, недалеко от автобусной остановки. Перегнувшись через сиденье, он распахнул дверь. «Запрыгивай!» Полина села в машину, и они тронулись. Продолжая движение, Сергей заметил. «А что, нормально?» Жена расстегнула новенькое пальто и сняла с головы прелестную шляпку. «Теперь на мойку 12!» — сказала она. Филиппов не находил себе места. Косолапо вышагивал по кабинету от двери к столу, потом снова к двери, возле которой на стуле сидел Румянцев, наблюдая за передвижениями шефа. Наконец Иван Макарович остановился посреди кабинета. «Когда ты об этом узнал?» «А о том, что убили Свирскую? Как только узнал, сразу к тебе». Филиппов прошел к окну и уставился на воду канала. «Кажется, вот она, ниточка. Хватайся, тяни, так нет, порвалась». «Где тонко, там и рвется», — философски заметил Румянцев. «Знаю, Гриша, народная мудрость». Иван Макарыч обернулся. «Ну что ж, давай думать, кого брать в оборот». Румянцев достал листок. «Попутчицу Свирской, кого же еще? Есть данные паспорта, пробьем адрес». «Послушай», — Филиппов ненадолго задумался, «надо бы выяснить, почему рядом со Свирской оказалось свободное место. Передай Расторгуеву, пусть этим займется, потом доложит». «А с дамочкой как?» «Попутчицей террористки займемся сами, найди ее адрес». «Еще тот, в вельветовой куртке». «Мы пока не знаем, кто он такой». Румянцев вскочил со стула. «Завтра утром я сообщу вам его имя и номер паспорта». Филиппов сел за стол и спросил. «Сделал запрос?» «Зачем?» Наденька дала список пассажиров из той части вагона, где он сидел. Из 8 кресел 3 мужика. Всего-то делов отсортировать их по возрасту, и вот он в наших руках. «Пробуй», — Филиппов вздохнул. «Хотя, если он сообщник преступницы, паспорт наверняка липовый. Там разберемся. А Вельветовый очень нам нужен. Хочу понять, для чего он менял местами чемоданы». Иван Макарович уставился на столешницу. «Не вовремя ты умерла, Полина Сергеевна Сверская». «Могу я идти?» Румянцев открыл дверь. «Иди, Гриша». Филиппов встал, подошел к вешалке и взял свою куртку. «И я пойду пройдусь. На свежем воздухе лучше думается». «Если что, я позвоню». «Звони, Гриша, звони». Выйдя на крыльцо, Филиппов решил пойти к Невскому. Свернул направо и зашагал по тротуару. Смотрел себе под ноги, вздыхал. Время от времени вскидывал голову и глядел на небо, где стайками кружились голуби. «Без забот и без хлопот», — подумал Филиппов, одновременно оценивая свое нынешнее положение как безнадежное. Еще он подумал о том, что после многих лет безупречной службы допустил позорный прокол. Как неудачник или дурак. Прикинув, решил, что дураком себя не считает. А неудачником ему быть не хочется. Значит, нужно срочно выходить из этой ситуации. Ну, положим, выкрали Сверскую из больницы и сразу прикончили. У нас остаются Вельветовый и попутчица. Хотя она, скорее всего, здесь ни при чем. Тем не менее, завтра нужно позвонить участковому по ее адресу или нет. Лучше поеду сам. Под вечер стали загораться огни, которые причудливо отражались в реке зеленоватыми, голубыми и винно-алыми пятнами. Филиппов пересек Гороховую улицу, остановился у дома номер 52, раздумывая, стоит ли ему поесть в маленьком китайском ресторанчике. Так и не решив, отправился дальше. И все-таки нужно разобраться с попутчицей Сверской. Неспроста она пересела. Это должно что-то значить. Он шел и шел. С противоположного берега донеслись веселые голоса. Прислушавшись к звукам чужого веселья, Иван Макарыч решил перейти по мостику на другой берег и даже остановился у 46-го дома напротив дворца Строганова, но все же пересек Невский проспект и зашагал дальше, по той же стороне улицы. Так он шел, глядя себе под ноги и думая о своем. Поравнявшись с домом 12, прочитал на стене золоченую надпись. «В этом доме 29 января 1837 года скончался Александр Сергеевич Пушкин». Пройдя чуть дальше, вдруг остановился, взглянул на часы и понял, что пора возвращаться. Иван Макарыч развернулся. У деревянных ворот, ведущих в арку, где был вход в квартиру музея Пушкина, стояла пара. Женщина вошла в ворота, а мужчина остался докуривать сигарету. Что-то в этом человеке показалось Филиппову знакомым. То ли движение, которым он поправил воротник куртки, то ли короткие торчащие волосы, а может, жест, когда он выбросил сигарету. «Сергей! Дуло!» Мужчина обернулся и, широко улыбнувшись, раскинул руки. «Филиппов!» Обнимая его, Иван Макарыч произнес сакральную фразу. «Сколько лет, сколько зим!» Так говорят, когда встречают старых друзей. «Именно так!» Дуло обнял его, потом одобрительно похлопал по плечу. «Все такой же красивый и толстый!» «А ты как орех! В Питере по делам?» «С женой по музеям!» Чуть замявшись, Дуло обернулся в сторону арки. «Сейчас я тебя с ней познакомлю!» Не увидев Полины, огорченно заметил. Пошла за билетами, касса через 5 минут закрывается. В музей Пушкина? Жена захотела. Ты, я слышал, сейчас в Москве? Так точно. А ты в Александрове? Перевели. Сюда попросился. Сергей взглянул на часы, и Филиппов сунул ему визитную карточку. Звони. Тебя, наверное, жена заждалась, а мне на работу. Сергей похлопал себя по карманам. У меня нет с собой карточки. Запиши куда-нибудь мой телефон. Филиппов достал мобильник и приготовился набирать его номер. Московский? — спросил он. — Питерский. С московского номера я тебе потом позвоню. Иван Макарович набрал номер Дуло и послал ему проверочный вызов. На прощание еще раз обнял друга, ткнулся в его плечо и сказал. — Я, Серега, всю свою жизнь помню, как ты меня тогда от пули прикрыл. — Ерунда. Я был в жилете, а ты нет. — Жилет здесь ни при чем. Пуля тебе не в жилет попала, а в шею. — Не хватало нам еще тут слюни пускать, — строго заметил Сергей. — Живы-здоровы, слава богу. Они обнялись в третий раз и отправились каждый в свою сторону, вспоминая о нескольких хороших годах совместной службы в городе Александрове.